Эпизодий четвертый. Приближается вестник. Корифей. Но вижу я из свиты Ипполита, идущего сюда. Как мрачен он, вестник. Где я царя найду Тесея, жены? Скажите мне, он во дворце теперь? Корифей. Он из дворца сейчас сюда выходит. Показывается Тесей. Вестник. Тесей, тебе и гражданам твоим, и в Аттике, и из Трезена вести несу. Они должны вас потрясти. Тесей. Какие же? Или одно несчастье готовится обоим городам? Нет Ипполита больше. Хоть и видит он солнце, но минуты сочтены. Как умер он? От мести ли супруга? Чей дом он как отцовский осквернил? Его разбили собственные кони. Проклятие разбило, что к отцу ты обратил седых морей державцу. О, небо! Да, я точно им рожден, внимавшим мне из моря Посейдоном. Но как погиб, скажи мне, этот муж, поправший честь и пораженный правдой?